пивной счастливый заступ. А спустя несколько дней после исчезновения гимназиста вдруг отказался выходить на работу сторож северного кладбища Андерс. Конечно, швед может загулять, напиться так, что будет не до работы, но демонстративно отказаться от нее. Подобная выходка не свойственна трудолюбивым скандинавам и вызывает у них подозрение и настороженность. По крайней мере, так было в XIX веке. В пивной счастливый заступ, где сделал свое неожиданное заявление вольнодумец Андерс, собрались его приятели. Одни стали его уговаривать не валять дурака и приступить к привычным обязанностям, другие полюбопытствовали, что же такое сдвинулось в голове их товарища. «Во-первых, не называйте меня больше Андерсом. Отныне я тень бешеного клыка», — сразу ошарашил собеседников кладбищенский сторож. Приятели тревожно переглянулись. На их памяти всякое случалось со стариной Андерсом, но даже после самых ударных запоев он не допускал подобных заявлений. «Ну и что же тебя надоумило бросить работу, изменить свою жизнь и стать тенью свихнувшегося зуба?» — поинтересовались они. «Не свихнувшегося зуба, а бешеного клыка», — важно поправил Андерс и, помедлив, добавил. «Никакой перемены в своей жизни я не совершил, ибо печатью черного пса был помечен с рождения. В разные передряги мне приходилось попадать. Случалось, сгибли рядом люди, а меня в последнее мгновение смертельной опасности касалась тень черного пса и уводила прочь. Вот почему я еще жив и здоров и сижу здесь с вами». Приятели сторожа снова переглянулись. «Хоть и смехнулся наш Андерс, а ведь доля правды в его россказнях есть», — перебил один из слушателей. «И то верно», — согласился другой, и тут же стал вспоминать, так, будто Андерса не было рядом. «Помню, отправился он с дружками порыбачить на Мелорен. Разгулялась тогда непогода. Лодка перевернулась, и все, кто в ней был, пошли на дно. Все, кроме старины Андерса. Каким-то образом он оказался на берегу, да еще сухим, словно и не плескался в озере». «В самом деле, старина, такое случилось?» — поинтересовались слушатели у Андерса. Тот лишь равнодушно кивнул в ответ. «А я помню, как мы с ним отправились в Сигтуну на свадьбу сестрицы рыжего Ивара. Туда от Стокгольма 2 дня добираться пешком», — заговорил другой приятель. «Ночевать нам с Андерсом пришлось в какой-то заброшенной хибаре. Разбудили меня завывание ветра и собачий лай, я удивился, откуда взялась собака. Вблизи никаких селений, хоть и темень в хибаре, вижу, Андерс суетится. Ты куда собрался, дружище? Рассвет еще не скоро, говорю ему. А он мне в ответ: вставай, сейчас заполыхает. Выскочили мы из хибары. Огляделся я по сторонам. Кругом ни единого огонька. Накинулся я на Андерса. Ты чего взбаламутил среди ночи? Приснился, что ли, пожар? Пошли назад, в хибару. А он, важно так, словно пророк, погрозил мне указательным пальцем и прошептал: слушай предостережение черного пса. Только сказал, как хибара вспыхнула, будто ее со всех сторон разом подожгли. Не успел я опомниться, как она дотла сгорела. Никогда еще не доводилось мне видеть такого скорого пожара. Верно, дружище?» Кладбищенский сторож снова подтвердил слова приятеля молчаливым кивком. «И я помню схожую историю», — оживился еще один участник застолья, — «и тоже вначале слышались вой и лай собаки». Что произошло дальше, Андерс не дал ему рассказать. Поднялся неловко из-за стола, махнул всем на прощание рукой и направился к выходу из пивной. «Ты куда, старина?» — окликнул кто-то из приятелей. Но упрямый Андерс даже не обернулся. «Не ищите меня. Держитесь подальше от черного пса и не приближайтесь к могиле молодого капитана». С этим предостережением переступил через порог и навсегда исчез.